Стальной алхимик Магнетто. Пролог. Мир алхимика. Скоро, уже совсем скоро. Райнер поднялся с колен и осмотрел начерченный круг. «Я верну тебя, братик». С момента трагедии прошла уже половина года, но десятилетний парень отказывался верить в это. Он отказывался признавать, что лихорадка забрала его брата, близнеца. Это случилось зимой, когда Стэнли пошел за дровами в пристройку дома. Мальчишки жили одни уже на протяжении 5 лет. Мать погибла родами, а отец ушел за деньгами и не вернулся, так что они все делали сами. Проведя на морозе несколько минут в легоньком пальто, 9-летний мальчик подхватил тяжелейшее воспаление легких, после чего была неделя лихорадки, когда в один момент он просто перестал дышать. Денег на врача просто не было, братья жили впроголодь, время от времени продавая что, то из библиотеки. Эта самая библиотека перешла им в наследство от матери, а пьяница... Отец не успел все пропить. Если бы не помощь одной местной старушки, то скорее всего бы дети умерли с голоду, так как много за книги не выручишь. Когда брата не стало, Райнер потерял смысл жизни. Он хотел умереть. Так бы все это и закончилось, если бы не книга. Читать они научились рано, так что перед продажей очередной книги обязательно читали хоть пару страниц в ней. В этот раз убитый горем мальчик пнул книжный стеллаж и откуда, то сверху и упала она. Темная книга по алхимии, науке преобразования. Сама судьба была там, когда упавшая книга раскрылась на запретном ритуале трансмутации человека. Это и решило все. Полгода на подготовку и Райнер готов. Он вернет брата. Это преобразование было не особо трудным. Брат был его близнецом, так что все, что требовалось от мальчика, встать в круг преобразования, в специальном месте, чтоб Стэнли был восстановлен таким же, как и был. И вот последний ингредиент – небольшая косточка брата, дополнил кучку в центре круга, а юный алхимик встает чуть поодаль, на специальном алхимическом круге подобия. Алхимическая реакция, наконец решившись, произнес Райнер и закончил чертеж. Поначалу ничего не было, мальчик уже готов был расплакаться, как же так, он ведь смог с помощью тренировочной схемы трансмутировать листок в камень. Он усердно занимался и готовился, мысли еще не успели завершить свой первый круг, как алхимические руны засветились, показывая, что энергия набрана. «Я хочу вернуть брата». Глава 1. Если вас убило НЛО, это не повод отчаиваться. Земля. Год 201 Х. Это может быть удивительно, но сегодня нет единой точки зрения на механизм возникновения магнитного поля планет, хотя почти общепризнанной является гипотеза магнитного гидродинамо, основанная на признании существования токопроводящего жидкого внешнего ядра. Тепловая конвекция, то есть перемешивание вещества во внешнем ядре, способствует образованию кольцевых электрических токов. Скорость перемещения вещества в верхней части жидкого ядра будет несколько меньше, а нижних слоев – больше относительно мантии в первом случае и твердого ядра, во втором. Подобные медленные течения вызывают формирование кольцеобразных, тороидальных, замкнутых по форме электрических полей, не выходящих за пределы ядра. Благодаря взаимодействию тороидальных электрических полей с конвективными течениями во внешнем ядре возникает суммарное магнитное поле дипольного характера, ось которого примерно совпадает с осью вращения Земли. Для запуска подобного процесса необходимо начальное, хотя бы очень слабое, магнитное поле, которое может генерироваться геромагнитным эффектом, когда вращающееся тело намагничивается в направлении оси его вращения. Мой монолог прервал дикий вопль из коридора. «Я Эдвард Элрик, мелкий утихини. Я к курсовой готовлюсь, а ты мешаешь». Я отвлекся от книги и выглянул в коридор. «Ну да, как обычно, Слава собрал всех пацанов со двора и потащил смотреть мультики. Да ладно, был отечественный, он японское аниме двигал в массы. Сам я небольшой поклонник, даже можно сказать, что я его недолюбливаю. Знаете, трудно что, то любить, когда младший брат постоянно смотрит то же самое, при этом не стесняясь выражать эмоции. Но ему можно, 11 лет это не тот возраст, когда ведут себя тихо. Жека, сам не мешай, у них тут философский камень нашелся. Эта наглая мелочь проигнорировала мою речь и продолжила бегать по квартире. Слава, ты знаешь, что это такое? Я снял с ноги тапочек и стал его взвешивать в руке. Понял. Понял, мы будем вести себя потише. Практически сразу пошел на попятную брат. Вы не подумайте, что я изверкой бью младшего брата тапочками. Нет, просто у меня от рождения руки немного не из того места растут. так что безобидное подбрасывание этого самого тапочка может привести к его попаданию в любой предмет в пределах квартиры. Прецеденты были. Как сейчас помню, точно так же подбрасывал тапок, для устрашения, но меня отвлек звонок скайпа, так что вырвавшийся тапочек попал прямо мелкому в нос. Я не специально. Так что с тех пор брат опасается, если я что, либо беру в руки, ведь любая вещь может стать орудием возмездия. Вот, когда сам курсовую писать будешь, сразу оценишь мое терпение. Не буду я курсовые писать, я мангу рисовать буду. Ну, я молча удалился к себе. Все же Беня, гад. Тот факт, что я пропустил половину его лекции, не повод мне так тонко намекать на тему предполагаемой курсовой. Дело все в том, что наш преподаватель, Бенедикт Иванович, в простонародье Беня, очень любил сам раздавать темы курсовых. Вы скажете, как? Все просто, он мягко намекал студенту на ту тему, которую бы ему хотелось послушать, а если кто, то готовил по другой, он с огромной радостью валил неудачника. А так, следуя его указке, можно было получить даже некое послабление. Он закрывал глаза на мелкие недочеты, если видел, что студент действительно готовился по его теме. Так уж вышло, что именно я умудрился прогулять большую часть его выступлений. Мне до сих пор в страшном сне видится улыбка Бени, и его фраза: «Ну, что, Железякин, вы таки почтили мой скромный кабинет, я таки рад. Евгений, а вы в курсе, что у нас скоро курсовая?» «Да, Бенедикт Иванович, вот, таки это хорошо, возможность показать свои знания, глубокое понимание изучаемого предмета. Я вот, например, очень хотел бы услышать от вас о магнитных полях, неважно каких, но таки надеюсь, что вы меня не разочаруете. Угу, такая милая тема. Так что я сейчас себе выламываю последние мозги в попытках понять хоть что, то. Итак, на чем там я остановился? Ага, вот, в последнее время получила развитие гипотеза, связывающее возникновение магнитного поля Земли с протеканием токов в жидком металлическом ядре. Подсчитано, что зона, в которой действует механизм магнитная динамо, находится на расстоянии 0,25-0,3 радиуса Земли. Аналогичный механизм генерации поля может иметь место и на других планетах, в частности, в ядрах Юпитера и Сатурна, по некоторым предположениям, состоящих из жидкого металлического водорода. Это фюрер, донесся вопль из зала. Блин, работать в такой обстановке нереально. Я психанул и встал из-за стола с твердым намерением разогнать всех малолеток и отобрать у них какого, то японского алхимика. Так, вы шпана, вы мне мешаете. Входя в комнату, сразу с порога начал я: вы хоть понимаете, как это сложно, учиться в институте? Это вам не школа, где? Закончить я свою речь не успел. Стекло окна с треском разлетелось, пропуская в комнату чей-то мячик. Миг. Этот мячик попадает мне в голову, я теряю равновесие, падаю. Темнота. Ни звука, ни запахов, ни направления. Я даже растерялся немного, но практически сразу я услышал крик: «Братик, вернись!» Наверняка это Славка испугался, что я так отключился, вот и зовет. Иду. И я действительно направился на голос, стремясь туда всеми силами. Глава 2. Мир – это такая любопытная штука. Мир алхимика. Как описать путешествие по абсолютной темноте? Я не знаю. Дело все в том, что войдя в темную комнату, в которой по определению не может быть света, человек натыкается хоть на что, то, да хоть ногой об ровный пол запнуться. Но тут не было ничего. Я даже еще подумал. Во глюки, точно крепко приложился. Голос все продолжал звать, так что надо было спешить. Тогда я еще не обратил на это внимания, но потом, анализируя ситуацию, мне стало ясно, что только голос был единственным, что вообще было в том мире. Я точно не знаю, сколько времени шел. Час, два, а Славка все звал меня, но вот внутренний компас показал. Тут очередной шаг. Когда человек входит в светлую комнату из темного помещения, он на мгновение теряет ориентацию, будучи ослепленным. Но тут было нечто иное. Миг и вспыхнул свет. Оглядевшись по сторонам, до меня дошло, что нахожусь я в какой-то комнате, но без потолка и стен, просто за определенным пяточком пола или стены поверхность расплывалась. Вошел я в это помещение через какую-то арку. Во блин, передо мной сидело некое существо. Ростом оно было с ребенка лет 14, полностью белое, без глаз, носа, только рот. Разглядывая это, мне невольно стало интересно, а как оно мир-то воспринимает? А ты любопытен. Хорошо, да будет так. Имя твое любопытство. «Братик, я все сделал, ты вернулся». Мимо меня проскользнула тень. Я честно не знаю, как можно было увидеть тень без тела, но так оно и было. Не совсем понимая, что же происходит, я сделал последний шаг, полностью выходя в эту странную комнату. Существо ухмыльнулось и... Комната обставлена бедно, на полках слой пыли, в углу небольшой книжный шкаф, половина полок пуста, но все же часть книг на месте и самое интересное, на них нет пыли. Пол грязный, везде видна пыль, очень много мусора, на стенах вроде обои, но настолько грязные и покрыты паутиной, что непонятно. Я еще раз повертел головой, на больницу это не похоже. Тогда встает закономерный вопрос, где же я? Попытавшись встать, я обнаружил вторую неприятную особенность. Тело было детским. Не поймите меня неправильно, но это был не я. У меня даже слов нет. Думаю, тут больше всего подойдет аналогия с кольцами. Надев кольцо впервые, человек чувствует неудобство. Проносив, не снимая пару дней это же кольцо, человек перестает его чувствовать. Оно становится для него удобным. И вот когда на место старого кольца одеваешь другое, новое, поначалу разница не ощущается, но стоит пошевелить рукой и сразу становится ясно, не оно. Конечно, к нему привыкнешь быстрее, за какие, то часы, но дискомфорт все же будет. Так у меня и получилось с телом. Стоило только встать, как я понял, что вставать мне нежелательно, ибо центр тяжести где, то не там. Плюхнувшись на пятую точку, я наконец обратил внимание на пол. Вай, тут что, шайтана вызывали? Да, или еще какого демона? Подо мной весь пол был изукрашен какими, то символами, а сами эти символы были в каком, то кругу. Да и вообще вся эта конструкция больше напоминала художество Славки, которые он мне показывал пару недель назад. И назвал он их как, то странно, вроде круг преобразования человека, как, то так, рядом со странным чертежом лежала открытая книга. Мое любопытство пересилило меня, так что кое, как перевалившись через круг, ползком на четвереньках, я добрался до этой книги. Для трансмутации человека нужны следующие компоненты. Воды около 59%, белков 9%, клеевидного вещества 6%, жира 20%, углеводов 0,5% и солей 5,5%. Вот точные пропорции. 35 литров воды, 20 кг углерода, 4 литра аммиака, 1,5 кг оксида кальция, 800 грамм фосфора, 250 грамм соли, селитры, 100 грамм, 80 грамм серы, 7,5 грамм фтора, 5 граммов железа и 3 грамма кремния, плюс еще 15 элементов. Алхимическим кругом служит круг из Варнаса, приведенный ниже. Сам процесс преобразования можно разбить на три фазы – анализ, разъятие и воссоздание. Сначала алхимику требуется понять структуру объекта вещества, затем разъять его и, наконец, воссоздать уже в новой форме. Что за бред, я не понимаю. Явно научные знания, причем щедро перемешанные какой, то псевдонаукой, вроде даже магией. Может, в самом начале стоит какое, то пояснение. Ведомый уже привычным мне любопытством, я начал листать книгу, немного дрожащими пальцами. Преобразование, трансмутация, процесс изменения свойств вещества или структуры объекта в соответствии с заданной алхимиком формулой. Энергию для осуществления этого процесса алхимик черпает из внешнего источника. В синской и амистрийской алхимии используются разные источники энергии. Подробнее СМ в разделах алхимия амистрис и алхимия сина. Круг преобразования, круг трансмутации, формула, которая приводит в действие алхимическую реакцию. Он служит чем-то вроде катализатора. Круг олицетворяет циклическое перетекание энергии из одной формы в другую. В круг вписывают символы, которые задают условия каждого конкретного преобразования. Подробнее о символах СМ. Труд о 100 шагах. Алхимия – это наука о преобразовании материи, основанная на принципе равного обмена, который, в свою очередь, исходит из фундаментального закона природы, закона сохранения материи. Принцип равного обмена гласит, если хочешь получить что-нибудь, надо отдать взамен нечто равноценное. Он проявляется не только в сохранении массы, но и в свойствах веществ. Например, металл нельзя превратить в воду, а песок – в еду. Йома, Хаймер, а что это? Судя по всему написанное в этой книге что, то вроде пособия для чайников. Так интересно, а есть ли у меня способности к алхимии? Любопытство вновь овладело мной, и я стал неторопливо листать эту книгу, вчитываясь в тексты. Примерно на 8-й странице меня ждал успех, на поллиста была изображена довольно-таки простая конструкция, вроде советской звезды в круге. Внизу этого чуда была приписка «Круг разъятия». ХМ, а может провести еще один небольшой эксперимент? Я же ничего не теряю. Потом осмотрю дом и найду зеркало, подумал я, а рука уже чертила в пыли на полу эту самую конструкцию. Вот последние штрихи, облом ничего. Может я что-то не так сделал? Я еще раз зарылся в книгу. Вот, эврика. Для активации круга нужен мысленный импульс и желание оператора. Еще необходимо влить часть силы, что также производится желанием. Я кое-как успокоил прыгающее сердце и мысленно приказал начерченному кругу. Активация. Результат не заставил себя ждать. Пол, на котором лежало мое новое тело, начал стремительно истаивать. Все, что я успел сделать, падая на первый этаж, поклясться себе, что больше никогда не буду использовать незнакомые круги и, не понимая их принципа действия. Глава 3. Очнулся я уже вечером. Как ни странно, но самочувствие было гораздо лучше, нежели когда я проснулся в пентаграмме, или в кругу трансмутации, неважно, но вы имейте в виду, что если начну обзывать что-то гексаграммами, пентаграммами и прочими страшными вещами, не волнуйтесь, это все тот же круг трансмутации. Чувствуя, что теперь, то я точно могу встать, я это и сделал, предварительно наметив место почище, куда можно было падать в случае чего. Встать мне удалось, даже более того, я мог нормально ходить. Не обращая внимания на книги, я следовал намеченному еще раньше плану: дом, внешность, хавчик. Обход этой сыроюшки много времени не занял. Два этажа, один санузел, вроде неисправный, одна кухня, на которой шаром покати, полупустая библиотека, пара спален и что-то вроде зала. Везде следы пыли, разруха, паутина. Местами видны потеки воды, что означает дырявость крыши. Выглянув из дома, я оценил огород. Хотя темнота и была, но мне она не очень-то и мешала. Кстати, огород представлял собой печальное зрелище, ведь о нем явно не заботились лет так 10, не меньше. Я это с такой уверенностью говорю, потому что наша дача, на которой мы появляемся каждое лето, выглядит примерно так же. Ну, в смысле, купили мы ее 10 лет назад и до сих пор не смогли привести в порядок. Быстрыми перебежками я добрался до огорода и стал бродить возле предполагаемых грядок. Предположение оказалось верным, среди кустов неизвестных растений угадывались как и одичавшая картошка, так и початки дикой кукурузы со смородиной. После еще получаса изучения я смог сделать вывод: до заморозков проживу на подножном корме. Зеркал в доме не обнаружилось, но рядом с домом была бочка с водой, в которую я и посмотрелся. Сказать, что это был шок, значит не сказать ничего. Из бочки на меня смотрел я, только маленький, примерно такой, каким был в 10 лет. Кое-как придя в себя, я стал думать. Итак, что мы имеем? Начнем по порядочку. Я выхожу из своей комнаты, где учил теорию магнитных полей, затем иду к мелкому, дабы дать ему пару затрещин. Вот я вхожу в комнату. Мяч. Вот. Кто-то попал мячиком в наше окно, а мячик попал мне в голову. Я упал и оказался где-то в темноте. Может ли это быть следствием удара мяча? Вполне. Идем далее. В этой самой темноте я услышал чей-то голос. Сам этот голос был очень похож на Славкин, но я могу и ошибаться, ибо голоса детей очень похожи. Далее. Странная комната. Не комната, где сидел безглазый человек, бред больного мозга, но при чем тут это? Далее, странная тень, которая почему-то назвала меня братом. Далее, я делаю шаг из странной арки и вот я тут, все страньше и страньше, как говорила девочка Алиса. Может я что-то упустил? Так пробежимся еще раз по воспоминаниям. Блин, как же я мог забыть? Книга. Я смог прочитать совершенно незнакомый мне язык. Надо срочно проверить. Бегом я влетел на второй этаж дома и, чудом не врезавшись в косяк двери, вбежал в библиотеку, осторожно обходя образовавшуюся дырку посреди комнаты. Так и есть. Устало буркнул себе под нос я. Книги читаемы, хотя я точно не знаю языка. И что, то мне подсказывает, что и говорить на этом языке я могу без проблем. Немного побродив по дому и убедившись, что гостей тут не предвидится, я выбрал первую попавшуюся книгу из библиотеки и завалился в одну из спален. Света, естественно, не было, но текст был читаем. Сознание краем отметило эту странность, в то время как его основная часть изучала книгу. Утро наступило с первыми петухами. В смысле, что я встал от криков этих тупых птиц. Надо было приводить себя в порядок, ибо в тех лохмотьях, что были на мне надеты, нельзя выходить в люди. В поисках одежды я перевернул весь дом, пока не обнаружил ее в той комнате, где спал. Дизайн был идентичен тем лохмотьям, что были на мне, так что мне только и оставалось, как сделать вывод, хозяином дома был я. Укрепила во мне это подозрение фотография. На ней был я в двух экземплярах и статный мужчина, все это на фоне этого самого дома. Интересно, где они? Сейфа я не нашел, но это только потому, что не хотел устраивать тотальный обыск, боялся, что дом развалится. Переодевшись и усевшись с вчерашней книгой на полу, я был прерван стуком в дверь. Вот попадос. Кстати, когда я переодевался, то был очень удивлен, заметив около сердца татушку в виде змеи, кусающей себя за хвост. «Райнер, открой, я знаю, что ты там». Голос был женский, навскидку лет 40-50, но могу и ошибаться. Нормальный человек бы проигнорировал этот стук, на худой конец спрятался бы. Но меня стало разбирать любопытство. Неведомая сила потянула меня, и вот я оказался у двери. Рука сама тянется к ручке. «Райнер, ты только посмотри на себя. До чего ты довел себя?» Как я и думал, за дверью стояла женщина лет 40, в немного старомодном платье и с корзинкой еды. «Все, больше это продолжаться не может. Пойдем со мной». И эта тетя схватила меня за руку и попыталась тащить куда-то. Хоть мне и было страшно любопытно, куда, но в доме было столько интересных книг, да и я был явно тяжеловат для своего возраста, так что женщина меня даже сдвинуть с места не смогла. Дабы сгладить странность момента, я ухватился за косяк двери и заявил: «Никуда я не пойду, упрямый мальчишка. С тех пор, как погиб Стэнли, ты вообще перестал выходить из дома. Да что с тобой происходит? То, я, скучаю», — выдавил я. Так, исходя из слов этой женщины, близнецов на фотографии звали Стэнли и Райнер. Меня приняли за Райнера, ибо Стэнли умер. «Я тоже скучаю, но ты не должен так поступать со мной. Я забочусь о вас. С тех пор, как ушел ваш отец, я волнуюсь, в конце концов. Так, еще одна помарочка, отец ушел. Значит, мой вывод правильный, дом мой. Я хотел бы остаться. Тут я могу помнить о них. Райнер, я понимаю, но, неужели мой дом так противен тебе? Неужели ты до сих пор не можешь простить Билли? Нет, я всех давно простил, но мне очень дорого это место, я не хочу из него уходить. Ох, ну хоть позволь мне приходить раз в день и приносить тебе что-нибудь съестное. Но это неудобно. Райнер, но я же волнуюсь. Хорошо, только я потом все верну деньгами. Вернешь, обязательно вернешь. Женщина просияла и, всучив мне корзинку с едой, удалилась. Интересно, девки пляшут, по 4 штуки в ряд. Я же от любопытства умру. Получив ответы на половину вопросов, я стал обладателем втрое большей кучи. Ладно, хоть с пропитанием проблема решилась окончательно. И да, мне надо дочитать книгу. Глава 4. Активация. Направил руки на круг. Символы вспыхнули и погасли, а на месте дыры в полу была аккуратная заплатка. Да, не зря я просидел 2 дня над книгами. Просто в уме не укладывается, какие перспективы передо мной открываются. Алхимия, наука на грани магии. Мда, только диван жалко, хоть он был изгнивший, но закон равноценного обмена не обмануть. Если где, то что, то прибыло, то где, то что, то убыло. Черт, да все равно, это магия. Я просто начертил круг и сказал: «Активация». Дерево из дивана само переползло в заплатку. Дни потянулись вереницей. Я читал и читал, впитывая информацию, но с каждым прочитанным томом, мне становилось ясно, это основы. Дабы изучить что, то глубже нужен учитель, ну или эксперименты. Хотите примеров, чтоб это было не голословным утверждением? Пожалуйста. Ну начнем, пожалуй, с универсального круга трансмутации. Как видно из его названия, эта конструкция может превратить все что угодно во все что угодно. Казалось бы, выучи ее и будет тебе счастье. Но все не так просто. Этот круг может использоваться только на чистейших материалах, где массовая доля примеси не должна составлять выше 0,01%. Угу, вы меня правильно поняли. Использовать этот круг можно было только с уже трансмутированным веществом. Идем далее. Ну возьмем, к примеру, стандартный круг для изменения металлов. Это уже более специализированная конструкция, так что число примесей может составлять 20%. А что такое 20% для металла? Этого, извините, даже на нормальную сталь не хватит. Копнем еще поглубже, Круг трансмутации сплавов. Допустимое смешение 40% на 60%. Так что теоретически я могу трансмутировать бронзу, еле у меня будут медь и олово. И опять-таки, они должны быть чистыми. Я бился с этой проблемой про чистоту не один месяц, пока в одной давно известной мне книге, я не перечитал про круг разъятия. Да, ну, с кем не бывает, сглупил. Алхимики использовали круг разъятия, дабы вычленить нужные им элементы и уже с ним работать, не отвлекаясь на примеси. Да, выглядело это дико, но работало. Возьмем, к примеру, кремний, землю-матушку. Знаете ли вы о количестве микроорганизмов, солей и прочих элементов на 1 кубометр землицы? Так вот, после круга разъятия от этого кубометра остается ровно треть. И вот с ней уже можно работать даже с помощью универсального круга. Да я совсем забыл сказать, алхимия – это наука на грани магии. После использования алхимических кругов нужно представлять желаемый результат, иначе ничего не выйдет. К примеру, не зная строения автомата, я никогда не смогу его повторить. Корпус будет похож, а внутри это будет монолитный кусок железа. А вот если я смогу представить все винтики, пружинки и прочие механизмы, пожалуйста, лучше нового будет работать. Женщина приходила ко мне каждый день, принося корзинку с едой. Хоть она и не отличалась разнообразием, но мне и этого хватало. Спал я около 4 часов в сутки, ел один раз, в темноте видел лучше кошек, а при своем росте мой вес был где, то в районе 100 кг. Кстати, когда окрылись свойства моего организма, я ей на шутку запаниковал. Ну, сами подумайте, вам совершенно не хочется спать и есть, и это после напряженного дня уборки в доме. Да, дом я решил привести в божеский вид, когда более-менее освоился с азами алхимии. В ближайшей рощице я наломал тонких деревьев голыми руками и притащил эту охапку в дом. Далее с помощью алхимии я превратил деревья в аккуратную вагонку и попытался было начать обшивать ей стены, но случился облом, дому нужен был капитальный, а не косметический ремонт. Гвоздь просто раскрошил кирпич, что был в стене. Дабы решить проблемы с домом, мне пришлось начать копку бассейна. А вы что думали, мне кто-нибудь такой добрый принесет пару тонн стройматериалов? Так что все пришлось трансмутировать из разъятой землицы. Первым делом я укрепил стены и подвал. Мне были не нужны неприятности с обрушением. Укреплялось все это дело с помощью жидкого гранита. Что? Я просто ничего другого из твердых веществ не знаю. А гранитный камень, слава всем богам, валялся на огороде. Понять, что это именно гранит, было не так уж и сложно. Моя маман частенько брала всю семью в охапку и ехала на какой-нибудь карьер, дабы там выбрать большой и красивый камень, а затем отвезти его на дачу. Как потом выражался Славка: «Мама, блин, мы ж не в Японии, чтоб сад камней городить посреди картошки». О своей семье я скучал. После здравого размышления мне стало ясно, что попал. Ну, стал типичным попаданцем в другой мир, о которых пишут миллионы книг фэнтези. Хотя еще был вариант, что я просто очень сильно ударился головой при падении и теперь изображаю бревно где-нибудь вне из Клифосовского, на искусственной вентиляции легких. Как бы то ни было, но думать, что все вокруг меня бред больного мозга, чревато последствиями. Так что после недолго размышления и взвешивания всех за и против у меня наметились три цели. 1. Выучить все, что можно об алхимии. 2. Найти способ вернуться домой. 3. Захватить с собой что-нибудь полезное. Но вернемся к дому. Все перекрытия в доме пришлось ломать разъятием, а затем пускать мою вагонку напополам с гранитом. С крышей было особо много хлопот, она проржавела до состояния дальше некуда. Еще удивительно, что дождей не было, вот тогда бы я побегал. Как бы не было грустно, но пришлось ляпать вместо вполне нормального металла черепицу. Дальше углублять яму во дворе было опасно, как-никак ровный куб 10 на 10 на 10, все в метрах. А таскать листы железа из-за бугра как-то не внушает доверия. Представьте себе такую картину. Мальчик лет 10 тащит на своем горбу рулон стали, который даже на вид тяжелее его самого. И я не утрирую, именно так и будет. А вот черепицу вполне можно было и потаскать, только, если б вы знали, какой это геморрой. Таскал я все это дело ночью, во избежание вопросов, ну и за ночь утаскивался так, что потом спал аж до 9 утра. Попытался я найти информацию в книгах и о себе. Кто же я? Нет, не в смысле, кто такой Райнер, а в смысле, что такое он создал. Ответ дала та же книга. Может, прихватить ее, В ней ответы на все случаи жизни. Так вот, я, гомункул, искусственный человек. Райнер, судя по всему, хотел вернуть своего брата Стэнли, но почему, то вытащил меня. Может быть, из-за того, что я как две капли похож на него в детстве. И скорее всего парень не рассчитал своих сил. Я вышел из темноты, а он в нее влетел. Кстати, о гомункулах было написано прискорбно мало, так что к моим целям добавился четвертый пункт. Узнать все о них. Глава 5. Лето кончалось. Я с удовлетворением взирал на результат своей долгой и кропотливой работы. Дом, раньше выглядевший как сарай, им и остался, но внутри все стены были обиты вагонкой и покрашены. Мебель, которую можно было восстановить, я подремонтировал, а ту, что нельзя, пустил на ингредиенты. Вообще, домик получился ничего, жить можно, но я сомневался в теплопроводимости камня. Не холодно ли будет, а, хотя оно дело десятое, камин я отремонтировал, в случае особо зверских холодов буду жить в зале. А больше мне ничего не страшно, я могу вас заверить, монолитный гранит выдержит очень многое. Теперь можно было подумать и о деньгах. Если вы считаете, что ребенку лет 10-12 чрезвычайно трудно их заработать, вы окажетесь правы. Первоначальный мой план – пойти поспрашивать у соседей, вдруг есть у них какая работа, был разорван на куски суровой действительностью. Работы не было, вообще. Соседи работали на заводе, который производил какие-то запчасти, но платили им так, то они едва сводили концы с концами. Да и если кто, то и предлагал работу, то это было нечто вроде «перенеси то, весом в полтонны, на другой край поселка». Тогда я, может быть, заплачу тебе пару копеек. Кстати, с местными ценами я едва не пролетел, когда таки выполнил одно задание такого рода. Мой наниматель немного улыбнулся, когда назвал цену в 1000 сенов, а я это едва приметил. Ну и для вида повозмущался. Знаете, во сколько раз выросла цена? В 10. У них тут 1000 сенов, как у нас 100 рублей. Не обошлось и без неприятностей. Как только я завершил достаточно нудную работу по переноске вещей с одного места на другое, и получил свои вожделенные 10 тысяч, за мной образовался хвост. Заметил я его только благодаря обострившимся чувствам. Это был паренек, примерно возраста моего тела, весь в лохмотьях, короче, типичный бродяжка. Он видел, как со мной расплатились за работу. Надеюсь, не надо было уточнять, что в первом же безлюдном переулке меня ждала встреча. Это были мальчишки примерно лет 12-14, все были одеты в рванье и только трое более-менее отличились приличной одеждой. Я, кстати, ходил бы в таком же рванье, как оставшаяся часть банды, если б не алхимия. Воистину универсальная наука, каждый алхимик сам себе кузнец, портной, столяр, плотник, каменщик, да еще, да куча механик, вместе с передвижным заводом. Так, кто тут вылез из своей халупы? Райнер, а как там твой братишка? Ой, он же умер. Издевательским тоном начал один из тройки лидеров. Что, теперь будешь бедняжку Сэма от нас защищать? Билл, а ты помнишь, что Стэнли у нас занял? Вмешался в монолог товарища второй из тройки лидеров. Верно, он занял у нас 10 тысяч сенов. Согласился с этим третий. Райнер, а ты знаешь, что долги за брата надо отдавать? Итак, на один вопрос меньше. Что я имею в виду? Все просто. Женщина, что приносит мне еду, еще при первой встрече упомянула про обиду на некоего Билли. Итак, этот парень меня знает. Его зовут Билл. И его понебратское отношение, словно с позиции силы. Хотя о чем это я? Их же больше. Вот она, самая натуральная позиция силы. Далее. Его одежда. Женщина, что носит мне еду, тоже одета не бедно, но и не богато. Средний класс. Исходя из ее отношения ко мне, вполне вероятно, что для сына, внука, она наизнанку вывернется, но достанет лучшие. Вероятность, что передо мной этот самый Билли, составляет 80%. Значит, что удары буду сдерживать. А давайте наоборот, вы мне 10 тысяч, и я вас не изобью до смерти. Предложил я, с самым серьезным лицом. Ребятня немного опешила, чем я и воспользовался. Что ж, настало время петь очередные дифирамбы Райнеру. Ну, начнем по порядочку. Сила. Это тело гораздо сильнее, чем кто-либо мог подумать. Скорость. Противник только хочет нанести удар, а я уже реагирую на него. Выносливость. Уже пятый удар скользит по спине, а мне не больно, даже более того, дыхание не сбилось. Ловкость. Связки тела растянуты так, словно я с самого раннего детства учился на танцора. Координация, левая рука действует независимо от правой, не путаясь и не мешаясь. Глазомер, увернуться от ударов скул в такой куче, мали очень трудно. Вестибулярный аппарат, кувырок через голову даже не отразился на темпе. Чувство направления, я точно знаю, где был тот или иной товарищ, которому надо прописать тумаков. Итог был закономерен. Тем, что были победнее, я отвесил по пинку в четверть силы, а вот богатеньким от души нападал в половину. Оставив излежать в том же переулке, я отправился домой. И пусть кто, то посмеет меня обвинить в негуманном отношении к детям. Я сам дитё, и их было больше. Кстати, а насколько, хотя оно мне надо, вот в таком настроении я и вернулся домой. Неприятности не заставили себя ждать. Уже на следующее утро у порога дома оказался гость. А если быть точным, полисмен. Кстати, это я очень удачно попал. Мир был на уровне конца 19, начала 20 века, так что большинство благ цивилизации было в наличии. Это ты, Райнер ли? Прямо с порога начал полицейский. Я, а в чем дело? На тебя поступили жалобы от Маргариты Хаквилла и Дженевьеры Марин. А это кто? Я даже опешил. Вот кому, кому, а дамам с такими именами я дорогу не перебегал. В жалобе было сказано, что вы избили их сыновей Бартимиса Хаквилла и Джона Марин. Игнорируя мой вопрос, продолжил полицейский, что обоих сразу. Решил прикинуться валенком я. Да, мужчина внимательно оглядывал меня, ища следы побоев, но не находил. И что, прям так избил? Ну, да. Немного неуверенно протянул полицейский. Он, видимо, оценил мою комплекцию, рост, да еще и отсутствие каких бы то ни было синяков или царапин. А они друг с другом не могли подраться? Я выходил из дома только вчера, чтобы заработать немного денег. Они оба говорят, что это ты. А я бы смог, ГМ. Ну, а какова твоя версия событий? Они сами из-за чего, то подрались, а все свалили на меня, потому что оба меня недолюбливают. ХМ, буду проверять. Мент молча развернулся и отправился дальше по улице. Нормальный мужик, вменяемый, к голосу разума прислушивается, побольше бы таких. Кстати, вот еще один вопросик в копилочку. А разве я не должен быть в каком, то детском доме, или там опекуна бы назначили, или это в порядке вещей, что ребенок жил в доме один? Тогда со скольких тут наступает совершеннолетие? Неужели тут сохранилась та дикость, когда выдавали дочерей замуж в 13-14 лет? Иначе как объяснить такую спокойную реакцию полисмена? Черт, и это не работает. Я с яростью отбросил книгу. Две последних недели я даже ел через раз, проводя все время над алхимическим кругом разъятия. Хотя я и обычные дни провожу немного однообразно, но иначе никак. Впервые я заметил за собой такую особенность еще при встрече с Ларой, так зовут женщину, которая заботится обо мне. Когда она пришла в первый раз, то мое любопытство просто заставило меня открыть дверь, хотя здравый смысл вопил об обратном. Второй раз приступ у меня произошел во время ремонта дома, мне тогда страшно интересно стало, можно ли снести стену сразу, а не мучиться с ее укреплением и облицовкой. Уточнять надо, что только благодаря какому, то Богу эта стена не оказалась несущей. Ну и самый серьезный случай был уже при окончании ремонта. Я поймал себя на мысли, что мне интересно, выживет ли женщина, замурованная в гранит, и если да, то сколько продержится. Я тогда даже стенку приметил, где эксперимент проходить будет, но тот приступ удалось подавить, а чуть позже я нашел лекарство. Дело в том, что после определенного количества информации, у меня начинается апатия. Грубо говоря, прочитав залпом одну книгу, примерно на 12 часов я могу быть спокоен за окружающих, экспериментов не будет. Но со временем объем, нужный для залипания, растет. Хотя я не жалуюсь, все последние дни меня занимает один единственный вопрос. Что такое круг разъятия? Этот вопрос у меня возник после одного маленького воспоминания об уроке физики другого мира. Итак, вспомните, сколько энергии выделяется при разрушении атомов и связи между ними. Не буду вас перегружать ненужной информацией. Просто поверьте на слово, очень и очень много. Но почему, то при использовании круга разъятия этого не происходит? Куда идет такой объем энергии? Вот тут и возникла теория, что энергия стравливается. Сам круг разъятия должен быть примитивнее овала, но в него вписана звезда. Что из этого следует? А следует то, что часть рисунка отвечает за разрушение предмета, а часть за преобразование получаемой энергии. Как вообще происходит разъятие? Предмет истаивает. Медленно ли, быстро ли, зависит от желания алхимика. Ну, а я решил приобщиться к цивилизации и захотел посмотреть, возможно ли вообще использовать такой круг как источник энергии. Правда, не знаю зачем, но было любопытно. И весь мой распорядок в оставшиеся 2 недели месяца проходил под эгидой вечного чтения и экспериментов. Последние, кстати, были довольно опасны. В самом первом эксперименте за образец был взят простой круг, а в качестве материала – деревяшка. Основное действо происходило в подвале, так что взрыв соседи не услышали. Ну, или не поняли, что это было. А я в очередной раз поблагодарил Райнера за его трансмутацию такого хорошего тела. Как оказалось, килограмм древесины в животе – это еще не повод умирать. Это было удивительно, нет, это был шок. Такого я ни по одному телеку не видел. Медленно, сантиметр за сантиметром вытаскиваю деревяшку, а края раны прямо на глазах сходятся. Хотя нет, видел. Это как в фильме с горцем, он также регенерировал. Второй опыт был с камнем, размером с ладонь. Оказалось, что камень дает неплохой разлет осколков. Глаз мне не выбило, но посекло знатно. За вторым опытом был третий, за третьим, четвертый, десятый, двадцатый. В 24 опыте в качестве основы был взят камень, меньше ногтя. Он тоже бумкнул, но в основном это был свет, так что теперь к осколочной гранате у меня появилась флешка. 65 опыт показал, что лучше всего обстоит дело с сахаром. Его взрыв почти незаметен при свете дня. Ну и финальный, 79 эксперимент окончился удачей, мука могла быть разъединена без особых последствий. Как вообще это выглядело? Я от руки небрежно рисовал на столе круг и в него клал образец. Активация, бум, отскребусь от стенки и по новой. Вторым этапом в творении стал подбор вида энергии. Свет, бесполезен. Звук, сам же первый оглохну. Тепло, угу, и будет у меня в руках горячий уголек. После недолгих размышлений было принято электричество. А что, вдруг где-нибудь будут нужны мои батарейки на муке? И вот образец готов. Я исписал изнутри круглый цилиндрик, сделанный из металла и размером чуть больше пальца, двумя кругами, засыпал туда муки и вывел наружу проволочку. Как говорил дядя Коля, лизнем. Что, мне же как, то надо было узнать напряжение? Нет, вольтметр я делать не буду, ибо долго и не помню точно его строение, а любопытство гложет сейчас. Очнулся я уже вечером. Вот они какие, 1000 вольт постоянного. Ну или где, то около того. Меня раньше било током на 220, но с этим не сравнить, гораздо слабее. Я тогда трясучкой на 2 часа отделался, а тут такое выключение. Блин, что мне мешало провести опыт на птичках? Чертово любопытство. Неужели 10 минут задержки так на меня влияют? Я позволю себе маленькое отступление. Был в нашем ЖЭКе электрик, дядя Коля. И были у этого электрика золотые руки. Ща, не кипишуй, мы енту пестшуйку зачем в вот этот ха-разъем и все будет работать. После этих слов электрик брал булавку и втыкал ее куда? То во внутренности плазменного телевизора. И, о чудо, плазма вновь показывала. Сам дядя Коля окончил 5 классов средней школы и говорил исключительно на русском матерном. Но это еще не все его заслуги. За бутылку водки он мог заставить любой счетчик пахать в обратном направлении. Я до сих пор помню горделивую реплику бабы Нюры. Вот, смотрите, мне государство за выработку воды должно осталось. Вот так и жили, принося государству в месяц не менее 100 киловатт электричества и пары тонн воды. А потом не стало дяди Коли, допился человек до белочки и умер. Мне до сих пор его жаль, вот кто. Кто, а он интуитивно понимал любую технику. Сломался комп, зови дядю Колю. Телек капризничает, бутыли все будет готово за 2 минуты. Микроволновка аль какая иная заморская техника не хочет работать, звони в ЖЭК. Только он мог заставить работать китайские телефоны лучше оригиналов. И только он в нашем городе умел читать на корейском и китайском языках. Хороший был человек, правильный, никогда не отказывал, если мог что то поправить или улучшить. Это я к чему? Так вот еще тогда он, мне, 10-летнему пацану сказал. Я ж раньше в изобретателя хотел идти, космолет изобретать. Естественно, что тут приводится оцензуренный монолог. Знаешь, что сильнее всего на свете? Земля. Она нас всех к себе тянет, упасть в космос не дает. И вот есть у меня мечта, сделать такой рюкзак, где магниты от Земли толкаться будут. Повесить его на человека и дать пинка. До любого города долетит, а потом наподобие этого рюкзака сделать и лодку, чтоб летала, и тогда мы заживем по-другому. И вот я тогда, сопля соплей, впечатлился и спросил: «Дядя, а что для этого надо? Физику в школе учи». Так я и оказался в техническом вузе, с претензией на красный диплом. Правда, с очень вялой претензией, но она была. Учился я на хорошо. С той поры я все его заветы старался выполнять, ну и вдовесок приобрел одну его вредную привычку – тянуть в рот всякие оголенные провода. Что, кто в детстве не пробовал гвозди в розетку забивать? Вот теперь и самый главный вопрос появился. А можно ли на принципах алхимии что, то подобное рюкзаку дяди Коли сделать? Батарейки есть, осталось только магнит собрать. Глава 6. Осень наступила. За окном моросит мелкий дождик, мерно стуча по крыше. Я сижу в большом и уютном кресле, любуясь на огонь. Я тут уже 3 месяца. Можно сказать, что это моя вторая попытка остановиться и осмыслить происходящее. Со мной творится что, то непонятное. За это время мною были прочитаны 30 книг. И это не фэнтези и развлекаловка, а серьезные научные труды. Я множество раз был на пороге смерти из-за глупых опытов, которые проводил непонятно зачем. Взгляд останавливается на кучке металлолома, парящей в нескольких сантиметрах от стола, первый удачный образец электромагнита. Вот сижу и жду, когда умрет батарейка. Но это все мелочи, но горизонте показалась проблема посерьезнее. На дальнейшие опыты нужны деньги. Да и вообще деньги нужны. А еще мне нужно оружие. Как любой житель социума, я задним мозгом понимаю, что найдется немало тех, кто захочет обмануть, ограбить, убить или сделать со мной что, то в этом духе. И как говорили знающие люди, пистолетом и добрым словом гораздо проще нести просветление в массы, нежели одним добрым словом. И тут я, как всякий уважающий себя попаданец, просто обязан показать этому дремучему миру порох. Угу, только его тут лет 300 назад изобрели и сейчас неплохие винтовки делают. Это мне стало ясно при наблюдении за проезжавшими мимо солдатами. Синяя форма, ружбойка через плечо, вид бравый. Но не в этом дело, просто ребенок с оружием вызывает опасение, а не страх. Кто знает, может он сам себе ногу прострелит. Так что мне только и оставалось, как придумать что, то свое. Не обязательно, чтоб оно было смертоносным, убивать я не хочу. Что, то вроде электрошокера. Стоп, а ведь у меня все есть для его создания. Батарейку на пояс, к ней длинную проволоку, изолировать и пропустить под одеждой в рукав. Прямо как в старые добрые времена, энергичное рукопожатие. Тут со звоном упала металлическая конструкция со стола. Результат впечатляет. 40 килограмм железа висели 6 часов на одной батарейке. Я встал с кресла и принялся расхаживать по комнате. Money, money, money, always sunny, it's a rich man's world. Песенка сама вылезла из глубин памяти. Думай, голова, шапку куплю, что нужно местным. За что они готовы платить? Нет, технологии продавать не буду. Что еще? М. А может, ресурсы? С. А что я наткнулся на месторождение титана, копая землю для трансмутации? Вот, трансмутация. Как же я мог забыть? Местным наверняка нужны слитки превосходного, абсолютно чистого от всяких добавок железа, а может и золота. Но, тут такой вопрос встает. Если каждый алхимик может забацать золотой слиток из чего угодно, имеет ли стоимость этот металл? Буду думать, а пока надо будет пробную партию приготовить и отнести на рынок. Авось за место надо платить немного. Авось не помог. За день торговли я был вынужден заплатить местному управляющему 10 тысяч сенов. Все, что у меня было. Хорошо, хоть место было сносное. Я поставил небольшой столик и на него выложил 3 вида слитков. Железо, олово и сталь, все они были отлиты на манер наших золотых. Со сталью, кстати, были проблемы. Образца не было, так что пришлось 5 часов пропорций на глазок отмерять, пока не получилось что, то отдаленно похожие. Как, никак правильно подобрать сочетание такого количества элементов очень трудно. Но мне как-то удалось ограничиться всего 3 добавками, и они занимали всего 20%. Я устроился поудобнее и стал ждать покупателей. Как ни странно, но уже спустя 10 минут ко мне подошел мужчина во фраке и с сигарой в зубах. И что продаем? Сталь, железо, олово. Мне от отца алхимика осталось, вот и продаю. Вы не смотрите на необычный вид, это для удобства, металлы все чистейшие, ни единой примеси. Хм, ну давай попробуем. Я куплю у тебя 1 железный слиток, с вас 1500 сенов. Я мысленно сжал пальцы крестиком, ибо местные цены для меня были темным лесом. Цена, которая была названа, была завышена в 3 раза. дешево, давай два. Мужчина как то странно на меня посмотрел и усмехнулся. Вот, я вытянул из небольшого рюкзачка два слитка. Всего я с собой захватил 60 брусков, 40 железных и по 10 олова и стали. Держи. Мужчина щедрой рукой дал мне три бумажки, на которых значилась 1000, после чего прогулочным шагом удалился. Дальше больше. За 3 часа я таким же образом продал почти все железо и уже всерьез стал подумывать о трансмутации оставшихся слитков. Люди просто проходили мимо, останавливались, и, уяснив, что я продаю чистый алхимический металл, покупали слиток или пару. Я же просто не мог понять их реакции. По идее товар очень узкоспециализированный, кузнецам там или сталеварам, мне вообще казалось, что я продам за день максимум 2 слитка и уже заранее жалел о потраченных деньгах на аренду места, а тут такой ажиотаж. Хей, малец, у тебя еще что, то осталось? Ко мне приближался мой самый первый покупатель, только вот вид его бы немного другой. От былой важности не осталось и следа, да и сигара куда, то пропала. Да, еще 10 слитков олова и 10 слитков стали. Железа больше нет, но дома есть еще. Так, я беру все олово, что осталось, и хочу заказать на дом еще 100 железа. Хорошо. Я впал в прострацию, а внутри зашевелилось любопытство. Можно вопрос? Да, а зачем вам столько слитков? Парень, а ты не понимаешь, что продаешь? Обычное железо, только идеально чистое, без всяких примесей. Вот, да любой начинающий алхимик будет прыгать от радости. Для трансмутации этих металлов нужен очень простой круг, да и сможет это сделать даже не умеха. Просто идеальное пособие для практики, с ним обучение в разы ускорится. Неужели алхимики не могут сделать такого? Поразился я, не могут. А те, кто может, не хотят. Парень, ты знаешь, сколько стоит урок мастера алхимии? 600 тысяч сенов в час. И это только из-за того, что мастер будет трансмутировать для тебя тренировочные предметы из чистых элементов. Но, я прикусил себе язык, дабы не брякнуть о таком простом круге разъятия. Вдруг мне повезло, и это мой рояль в кустах? Как они это делают? Я не знаю точно, я простой торговец, но когда то пробовал брать уроки. Так вот, там мастер использовал очень сложный и опасный алхимический круг, который очищал предмет от примесей. ГМ, все страньше и страньше. Круг разъятия очень прост, да и то там наворочено много лишнего, дабы стравливать энергию. Стоп, вот же, а кто сказал, что энергия вся стравливается и становится безопасной? Вполне вероятно, что какие-то рентгеновские лучи все же есть. Но почему я до сих пор вообще не чувствовал никаких ухудшений состояния? Райнер, если ты слышишь меня, спасибо. Возможно, что тело, которое может пережить пробивание живота деревянной ножкой от стола, может пережить и воздействие этой недорадиации. Кстати, а вполне возможно, что эта радиация и есть. Вот, мистер, если хотите, то я буду продавать запасы только вам, но уже по 3000 за брусок, а ты смышленый малый. Давай так, я беру у тебя 100 слитков и смотрю, как они пойдут. Если будут брать, то я готов платить по 5000. Хорошо, у меня в подвале их много от отца осталось. Глава 7. Мда, это было не самой удачной идеей. Первая партия прошла как по маслу, торговец был рад до соплей. Я был примерно в таком же состоянии. За 2 дня я поднял 375 тысяч сенов. Для непосвященных поясню, тут машина стоила 1000000. Конечно, этот убогий фургон на спицах мог вызвать только презрительную усмешку, но сам факт обладания машиной в 19, начало 20 веках считался просто немыслимой роскошью. Так вот, дальше больше. Мой предполагаемый доход должен был подскочить до 500 000 в день, если б эта зараза не решила бы меня кинуть. А дело было так. Так, парень, дела у нас пошли в гору, народ заинтересовался, они согласны брать больше. Огорошил меня новостью мой партнер по бизнесу, после нашей встречи на 3-й день. У тебя еще много осталось, хватит ли? Да, много, хватит надолго. Самоуверенно ответил я. Хотя это с какой стороны посмотреть, кончится земля у меня на участке, куплю соседский, мне, то какая разница из какой земли самого, металлы гнать. Отлично, отлично. Ты не возражаешь, если я приду к тебе с грузчиками? Ведь партия обещает быть большой. Один ты не перетаскаешь. Логично. Только деньги вперед. Мда. Это было немного наивно, но мне тогда это казалось достаточным. Я забывал о кое-каких деталях легенды, думая о том, что обманывать меня будут немного иначе. Конечно, я с собой захвачу чековую книжку, и на месте будет расчет», – заверил меня торговец. И уже через час я в сопровождении четырех рослых и очень мускулистых парней шел по направлению к своему дому. Еще загодя мною был подготовлен маленький сюрприз для моих дорогих гостей. «Значит, представьте себе такую картинку. Перед вами открывается дверь сейфа с вас ростом, а за ней горы золота. Угу, вот такого лица я и хотел добиться от посетителей. А дабы это сделать, пришлось пойти на хитрость, в стене сделать выемку, примерно на 20 сантиметров длины, ровно на один слиток. И эту небольшую выемку заложить аккуратненькими слитками. Со стороны могло показаться, что это вход в другое помещение, которое полно этими самыми брусками железа. Так вот, эти нехорошие люди, увидев псидов хаткак, то резко подобрели и заулыбались. «Джон, Эл, вы около двери», – распорядился мой недавний партнер. «Паттерсон и Вилкис за мной». Далее они оттолкнули меня и уже стали примиряться для сбора. «Эй, а деньги? Какие деньги? Ах это, как?» – то противно протянул торговец. «Мальчик, вот тебе 5000, этого тебе хватит. Мы договаривались на 500 000». Вилкис, огрей мальца по голове, только не до смерти. «Пусть будет рад, что мы такие честные», — отдал приказ этот гад. И эта гора мышц действительно потянула свои грабли ко мне. Этого терпеть было уже нельзя. Мысленный приказ активации батарейком на поясе и вскинуть руки ладонями вперед, вроде защитный жест. Поименованный Вилкисом лишь ухмыльнулся и просто схватил меня за шиворот. Большая ошибка. Вроде контактов с моей кожей нет, значит теперь, как говорится, легкое касание. Крик и запах жареного мяса, упс, уже горелого. Провода, словно небольшие иглы, выскочили из моих рукавов и вошли на пару сантиметров в пузо неудачнику. Надо будет потом доработать, а то опасно очень для меня самого. А-а-а. Целую секунду Вилки скричал, а потом к запаху горелого мяса прибавился запах испражнений. Продержав оголенные провода у его живота еще пару секунд, я развернулся к оставшимся. «Господа, а вы знаете о том, что маленьких обижать нельзя? Мы обидчивые. Что за? Убить его?» Первым очнулся мой дорогой партнер. «Вот его убивать не буду, мне как раз надо пару экспериментов провести». Вторым очнулся Паттерсон и, вняв глаз у босса, бросился на меня. «Глупая смерть. В этот раз даже не пришлось подбирать позицию для удара. Мужик сам налетел на мои выставленные вперед руки. А-а-а, горелое мясо. Я начинаю недолюбливать этот запах, ведь он предвещает мне долгую уборку». Джон и Эл очнулись одновременно. Видя, какую страшную смерть принесли мои касания их товарищам, они спешно отломали по доске от дверного проема. «Варвары! Ну, ничего, погодите вы у меня». С этими мыслями я сорвал с пояса третью, последнюю, батарейку и, одним движением размотав ее провод, как гранату бросил в обоих дуболомов. В кого именно, понять было невозможно, а жаль, мне все же любопытно. Длинный оголенный провод красиво искрил, когда летел к этой парочке, медленно вращаясь и перекручиваясь. Я так и не успел закончить с его изоляцией. «Сдохни!» Противно, на одной высокой ноте заголосили сзади. Я уже разворачивался, чтоб приголубить этого чудака с буквой «М» и тащить его тушу на электрический стул, как раздался выстрел. Плечо. Выстрел. Легкое. Выстрел. Где? То в животе. Выстрел. Нога. Выстрел. Мимо. Клик. Патрон заклинило. «Тварь, ты будешь жалеть об этом очень долго». Ярость, какая, то ненормальная, нечеловеческая захватила меня. Я даже знал, что именно буду делать с этим человеком. Мне всегда хотелось узнать, можно ли отделить душу от тела, ведь в моей настольной книге сразу после трансмутации человека из составляющих идет разложение этого человека, но уже на другие составляющие. Плюс возникает вопрос обо мне самом, что именно переместилось. Душа, разум, тело. То точно Райнер делал, так что я буду раскладывать его на составляющие до тех пор, пока что, то да получится. Не про душу, так хоть про подробное строение тела узнаю, это тоже интересно. Интересно, девки пляшут, по 4 штуки в ряд. Интересный результат, кажется, я повторяюсь. Но, при первой же попытке начать трансмутацию всего тела оно, само, не реагируя на мои желания, начало съеживаться до небольшой красной капли. И вот я верчу эту каплю с немым вопросом в глазах, даже близко не представляя почему. Как, я же успешно разложил руку и ногу, но как только попробовал все разом оно стало этим. Ну, давайте теоретизировать, чем может это быть? Легендарной душой, а хрен его знает. Пусть в кармане лежит, потом исследую, а пока дом убрать надо. ГМ, а еще до белого кабинета раздумий дойти надо, дыры в теле зажили, а вот и пули на выход просится. Глава 8. Боюсь показаться банальным, но позвольте в очередной раз вам сообщить непреложную истину. Утро добрым не бывает. Это стало понятно, когда в 9 утра ко мне постучался мой знакомый полисмен. Разумеется, я не мог не открыть. Натура у меня такая, если стучат, то надо поинтересоваться кто, иначе умру от любопытства. Так все, торжественно клянусь, что сделаю в двери глазок. Арх, и чего вам с утра пораньше надо? Полюбопытствовал я. Полицейский смотрел на меня как на чудо света. Это, ну, вчера видели, что сюда вошел Биг-Везунчик со своей охраной. Так он вчера же и вышел, хмуро подтвердил я. Хотя да, немного приврал, все, что от них осталось, пришлось выносить в небольшом блюдечке, кости плохо уничтожаются, очертить круг скомпенсированного разъятия было лень. Так сегодня его не было в фирме. ГМ, мистер, а теперь давайте подумаем. Мистер Биг со своей охраной, и того 5 человек, так, да, и вы говорите, что я их, того, я наоборот думал, чуть помялся офицер, что им тут было нужно, а, мне от отца остались чистые алхимические металлы, я их продаю, мистер приходил оценить качество товара, сделка должна бы состояться завтра, так это у тебя они их брали, да, а по какой цене о них слышали вы, 10 тысяч сенов за брусок, вот падлюки, а у меня за 3 брали. Возмутился скорее для вида, на самом деле я что, то подобное и предполагал, а вам не нужен чистый металл, просто мне продать бы надо, а вы человек закона, уважаемый гражданин нашей страны, давайте по 3000 за единицу, оптовым покупателям скидка, нет, я не торговец, поспешно открестился мужчина, жаль, но если нашим стражам порядка понадобится, только намекните, учту. «Всего доброго», и он развернулся ко мне спиной. На повестке дня стояли 3 вопроса. Первый – броня. Второй – провода. Третий – странный камень. Ну, начнем по порядочку. Знаете, я хоть и живучий, но это чертовски больно, когда в тебя стреляют, а тем более задевают какой-то орган. Так что в лучших традициях позднего средневековья мне в голову тюкнула мысль о сделать себя панцирь. Естественно, что это чудо с буквой Х должно было быть довольно тонким, чтоб под одеждой носить можно было, ну и чтоб пуля остановилась при попадании. Решив шикануть, я сделал на панцире кубики мышц, как у римских легионеров. По виду, глупость глупостью, но пусть будет как второстепенный щит. Основную защиту я решил сделать на основе электромагнитного поля. Первый прототип выглядел как рюкзак у меня за плечами. В этом самом рюкзаке лежало около 40 батареек и оно. Я не буду описывать внешний вид этого устройства, опишу его задачу и возможности. Один, при подаче питания начинает вращаться ротор. Два, на самом роторе закреплены электромагниты, они начинают вращаться вместе с ним. Три, вокруг меня формируется магнитное поле, которое постоянно вращается. 4, за счет вращения и компенсируется малая мощность этого поля. 5, по моим расчетам, пуля из винтовки должна просто плавно обогнуть меня и уйти куда-нибудь вверх. Конечно, все это будет перерабатываться, но мне уже виделись картины, когда я как не в матрице пули жестом руки останавливаю, а пока у меня не хватает знаний на создание столь мощных магнитов. Вторым пунктом стали провода на шокере, бесполезная игрушка, стоило мне опустить ладонь во время удара, как я тут же бы получил и свою долю заряда, с этим тоже надо было что-то делать, выход был из этой же оперы, но идея, то был отдельный, раз у меня есть панцирь, так пусть буду и перчатки, стальные перчатки, с заостренными пальцами и батарейками около запястий. От проводов я решительно отказался, когда пересмотрел расположение дыр от пуль на своей одежде. Одна из них чуть не перебила провод от батарейки правого шокера. Вы хоть представляете, какой бы был сюрприз для того гада? Так что никаких проводов, а то сам первый же изогнусь. Дальнейшие исследования будут продолжаться, но теперь я наметил общую тенденцию. Магниты для защиты и электричество для атаки.